Дорогие братья и сестры, молодежь, мы очень благодарны Господу, что сегодня мы имеем такую возможность, что мы сегодня можем так, можно сказать, открыто, безбоязненно собираться. И вот в таком большом зале, я уже говорил брату, что местному дом малой, надо бы сделать чуть побольше, да? Уже скамейки дополнительные поставили. У нас в Новосибирске один брат пожилой долгое время все время молился: «Господи, Ты наполни наш дом, чтобы он был полный-полный». А я так слушаю и думаю, а как он, какое представление он имеет? Полный-полный. Я помню первое время, когда мы собирались на веранде в Новосибирске. Это молодежное общение. Одно общение было по всей Сибири. Сейчас мы уже делим общение. Уже на Кузбассе там одно. И в Алтае. Значит, так у нас регион делится почти на две половины, и третье – это в Дальнем Востоке. Тогда мы делали одно общение, правда, восточники не приезжали, а вот здесь. И была такая верандочка, я не знаю, может быть, 6×7, я даже сейчас не помню, ну, ширина, наверное, 8, ну, вот так, и узенькая такая. И вот с одного общения однажды приехал один молодой брат, и говорит: знаешь, на меня, говорит, что это мой, один из моих сыновей. Говорит: до обеда мы были в молитвенном доме, там в регистрированном. Сидели так, ну, как вы сейчас, наверное, ну, не сильно касаясь один другого. И говорит, не чувствовалось такое благословение. А после обеда перешли в наш дом. Там, говорит, когда одну ногу поднял, уже ее не поставишь. Тогда уже надо стоять на одной ноге. Это значит полно-полно, вот так мне кажется. И говорит, сразу почувствовалось наполнение Духом Святым. А я себе и думаю, интересно, значит, он еще и молодой был сравнительно, а вот у него такое определение было. Значит, тогда присутствует Дух Святой, а тогда не присутствует. Когда сильно широко, сильно роскошно, значит, тогда, наверное, меньше влияние Духа Святого, чем когда вот один к одному, вот так, чтобы ногу поднял, и уже ее больше не опустишь. Но сегодня я думаю, что наши условия все-таки более-менее, да? Но нужда одна и та же нужда. Мы все нуждаемся снова, чтобы, как братья, все говорили об этом, чтобы мы чувствовали разговор с нашим Господом, то есть с нашим сердцем. Я вот так слушал и думаю, когда брат говорил о храме, это чудная, интересная весть, то есть, ну, способность нашего Господа, так надо выразиться. Сколько нас здесь есть, да, братья и сестры? И вот у каждого свой небольшой такой храм, где живет наш Господь. У каждого. Это я имею в виду те, которые получили уже рождение свыше, которые покаялись однажды, получили прощение грехов и рождение свыше. То есть живые души. В этих душах храм Божий, и Дух Святой живет в этом храме. И вот так у каждого, в каждом сердце. У нас, братья и сестры, я бы хотел сказать еще так. Здесь приехали сейчас почти с каждой церкви, наверное, группы молодежи. Да? С самого начала, когда началось наше движение, да и до этого, когда христиане только начались, я думаю, что всегда было там молодежь. Было больше, когда было меньше, но вот в 60-х годов, когда Бог пробудил нас более такой откровенной новой жизни, у нас начались, как я уже сказал, эти молодежные общения. Они проходили по-всякому. Иногда мы делали членские общения, иногда мы делали общепризывные общения. Ну, а потом, вот сейчас, хотели бы так, чтобы то и другое. Были уже целенаправленные такие беседы, вы знаете об этом. Сегодня брат сказал, особой такой темы не было у нас расположено. Может, братья на вечером что-то, а вот утром, значит, у кого что положено на сердце. И поэтому у меня было такое просто внутреннее расположение. Это 6 глава послания апостола Павла к Галатам. Здесь 7 стиха мы читаем такие слова. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Вот эти два стиха, обычно мы читаем их на жатве. Но почему-то мне так было расположено, что когда человек начинает сеять, это весной. Весна – это юность, это молодость человеческая, это весна, потом уже средние года, а потом старость, потом уже, когда человек отходит. Значит, смотрите, если так по-человечески весной мы сеем, лето оно растет, а осенью уборка урожая. Осенью это собирается, да? Вот так и в жизни человеческой. Посев начинается уже в юном возрасте, начинается в молодости, а жатва потом продолжение жизни и уже и вечность. Жатва, она в человеческой жизни продолжительная. Мы на этой земле уже жмем, и особо жатва мы ожидаем, это когда Господь соберет все в житницы свои. Поэтому очень важно, если сегодня сказать 80-летнему старцу, ты давай сей хорошее семя, что он скажет? Он скажет, что а мы время посева кончилось. Теперь настала только жатва. Я должен теперь жать то, что я сею. А вот когда скажешь это молодым, то они могут только подумать, да, действительно. И поэтому у меня было такое расположение внутреннее, чтобы сегодня немного об этом порассуждать. Значит, написано так, что посеет человек, то и пожнет. Я однажды спросил на одном собрании, справедливый ли этот стих. Мне все ответили справедливо. Если бы сегодня было сказано так, я сею, а тот будет жать, сказали бы мне справедливо. А если мы так считаем, что сеет, что я сею, то я и буду жать. Тогда обиды не должно быть, да? Это справедливость, и против этой справедливости никто не будет выступать. И мы и хотим так, мы надеемся на это. Если только кто-то что-то сделал на нашем огороде, мы недовольны, мы говорим, что «А кто же тут без меня что-то сделал? Как же? Я думал так, оно оказывается наоборот». Поэтому, смотрите, посев наш, он бывает индивидуальный, посев наш бывает и коллективный, посев наш бывает, может, сообща, ну, по-всякому. И вот сегодня не секрет. Когда мы сюда съезжаемся, братья и сестры, то у нас есть такое желание не только, наверное, чисто вот так, представить пред Господом свой стих, свой псалом или свое слово и прославить Господа. Помимо у нас есть еще желание, да? У нас есть желание посмотреть друг на друга. У нас есть желание сделать какое-то сравнение, а какая молодежь все-таки лучше? Или Павлодарская, или Славгородская, или Новосибирская. И после этого начинается рассуждение. Эти ничего, но за исключением у тех программка. Хотя сегодня, братья, эти программы так меняют сейчас, но а в основном то это мы знаем. То есть, смотрите, в каждой церкви молодежь – это еще церковь. То есть церковь в церкви – это маленький такой организм в церкви, который функционирует, который живет, который действует, но смотря как живет, смотря как функционирует, смотря как они проводят свое время. И мы, для нас это далеко не все равно, как живет наша молодежь. Потому что вы, братья и сестры, наше будущее, вы наше, то, что будет завтра. Пожилые братья не приехали сюда, молодежные. Это здесь, может, я вижу, тут несколько стариц, ну, по ревности, наверное, приехали посмотреть на молодые силы, на молодежь, вспомнить свою юность, может быть, а в основном-то здесь уже и старцев я не вижу, а в основном молодежь, да? Значит, смотрите, так оно есть. Одни как бы заканчивают свою жизнь, другие начинают. Одни прощаются с жизнью, другие продолжают это. И не все равно, что взойдет завтра в наших церквах, что будет завтра в наших домах молитвы, какие дома еще поднимутся, какое будет еще благовестие после этого, какая будет проповедь, какая жизнь, какие семьи будут в наших общинах. Это далеко нам не все равно, тем более нашему Господу. Бог сегодня смотрит на нас, братья и сестры. Или он радуется, или, может быть, он плачет. А может быть, и в отдельности над одной душой он радуется, а второй плачет. С чем мы сегодня предстали здесь? Что мы сюда принесли? Вот это как раз важно сегодня нашему Господу. И поэтому, как я уже сказал, братья и сестры, церковь в церкви. Я помню, когда я был в молодежи, то у нас пожилые братья, ну, по-всякому относились. Одни относились с радостью, вторые, может, так махнули нас рукой, это дети, ничего еще не знающие. А эти дети, мы смотрели на наших пожилых. Да, действительно, стыдно иногда думать, что наша молодежь смотрит на нас. Стыдно иногда. А другой раз и казалось бы, если бы хотя они сохранили то, что они увидели в своих отцах, видели в своих братьях, служителях, которые прошли, может быть, уже большой срок. Поэтому, друзья дорогие, мне хотелось сегодня, чтобы каждый из вас, руководители молодежи, члены молодежи, чтобы вы могли сегодня проверить, что мы сеем в нашей церкви. Это общее, коллективное такое, как бы сказать, все равно оно, как бы сказать, но бывает так. Когда молодежь вся вышла, да, и спели, мы имеем общую картину. Когда индивидуально один вышел, спел или рассказал стихотворение, мы представляем себе картину индивидуальную, тогда личную картину. То есть хоть так, хоть иначе мы сеем. И, братья и сестры, когда молодежь приезжает откуда-то и спрашивает, с какого города, с какой местности, какая у вас церковь, и определяет по этой молодежи и всю церковь. Значит, мы сеем здесь как бы и от имени церкви. Это тоже так. Вторая сторона, хотелось бы сказать так, что, друзья дорогие, когда мы так думаем об этом, что брат сказал, что мы храм, живущий у нас Духа Святого, то это очень много значит. Храм, он был устроен определенно. Там указания получал Соломон, получал и Моисей, когда он скинию определенную. Никто не мог там делать, что он хотел. Он должен был только так, как им было указано. Если мы читали, что храм – это тело наше, значит тогда, друзья дорогие, это намного серьезнее, чем, может, мы думаем. Сегодня такая, как бы сказать, существует тенденция, что ли, или... Но такое мнение, что самое главное, что в сердце. А то, что снаружи, это не имеет никакого значения. Но выходит так. В сердце там Дух Святой. В отношении Духа Святого мы не имеем права его переделывать, изменять. Это не наш вопрос, и мы вообще это не можем. Мы одно только имеем, как бы сказать, «Господи, пребывай во мне». И наша ответственность, чтобы Дух Святой был в нашем сердце. Как он выглядит, каков он, это совершенно человеку неподотчетно и не дается человеку. Это Бог, это совершенство, и человек не может вникнуть. Здесь только задача человека – храма этого. То есть тело, какое оно тело. Какое оно, хотя мы тоже не можем менять. Мы не можем менять свой нос, мы не можем менять свои глаза, мы не можем менять свои губы, мы не можем, может, менять свою шею или что-то, да, братья и сестры? Если бы мы могли, может, кто-то что-то уже хотел сделать. Но этого не дается. Это так установлено, и хотели бы мы, довольны этим, недовольны, все-таки это так есть. И когда мы смотрим в зеркало и говорим, что, Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня создал вот таким, как есть, значит, это хорошо. Если мы смотрим в зеркало и говорим, ну, какой я красивый. А бывает же так, да? Или наоборот, какой некрасивый. Ну, почему мне родили родители вот такие? Однажды один юноша вот так смотрел в зеркало, и так он после признался мне, но все-таки ничего, я... Ну, правда, я бы тоже мог сказать, красивый такой молодой человек, вроде бы изъянов, пошел на работу, а там щит вагонный, и этот щит упал ему на лицо. Упал он, и в стадии вот этой нос у него стал кривой. Ну и после этого я, слушай, брат, а почему так получилось? Говорит, а знаешь, Давид Андреевич, Я недолго перед этим смотрел в зеркало, и внутренняя такая настойчивость, а все-таки, ну ничего, красивый, то есть. И вот теперь моя красота повернулась, и я стал уже с таким кривым носом. Но, говорит, все-таки я понял, перст Божий, я раскаялся в этом, и Бог мне простил. И справда, братья и сестры, нос выпрямился его. Стал опять потом незаметно, вовремя. Понимаете, посеял, да, пожал, но Бог помог исправить. То есть в этом возрасте, когда он только еще, как бы сказать, ну, получилось. А ведь сколько есть таких случаев, когда сеем, вы знаете, одно, второе, третье, четвертое, а как будто урожая нет. А раз нет урожая, человек и не знает, что он сеет. Ведь определяется обычно это по всходам, по урожаям. А сразу, если нет вовремя, то человек может долго вот так, может не знать. Однажды один молодой мальчик, ну маленький еще может, ну сколько ему, не знаю, вот тут сидят такие, вот украл у своей сестрички куклу. А куклу ему ей сшили с пшеницы. Пшеницу и, значит, материалом обшили, ну, голова, руки, все. И вот этот мальчик украл эту куклу, а думает, куда ее деть? И закопал на огороде. Ну и забыл даже, где он ее зарыл. А весной влага, тепло. И вдруг отец выходит на огород, смотрит, надо копать, смотрит, интересные всходы. Как будто пшеница. И главное так, как, ну, как кукла, да? Ноги тут, тут руки, и так форма. Говорит, странно. А кто же озимое что-то посеял? Он копнул, и вот она, пропащая кукла. Всю зиму ее искали, все проверили. Эта сестричка все плачет и плачет. А мальчик не признался до самой весны. А весной отец приглашает своих сыновей, детей своих. Говорит, смотрите, что тут растет? А этот понял, что это точно та кукла. И когда ее достали, она уже вся, теперь смотрите, она прошлая, да? Интересно посмотреть на нее теперь. Вроде основание еще есть, а здесь уже торчит вся эта пшеница. И, конечно, тут уже сказать больше нечего. Посеял? Теперь пожал. Я уже не буду говорить, что там было, может, даже забыл, но дело в том, оно взошло. Это, друзья дорогие, всегда так. Но часто бывает так, что если бы там, на этом месте, не было влаги, может быть, она долго там еще не всходила, пока, может быть, перекопали или как-то случайно. Бывает иногда посев очень долго не показывается. Я вот когда еще был молодым, вот приглашали часто нас участвовать на колхозных полях. И вот, вы знаете, мы сеяли. Ну, а как сеем? Как кто мог, значит, сеем. И вот, когда уже всходят, тогда начальство, бригадир, агрономы приезжают на поле. И вы знаете, как там насеяны, да? Вот так. В другой раз совершенно не засеяны. Третий раз, то есть все те проделки, посев, это такая вещь, такая штука, оно делается почти по тьмах. Никто не видит, как тогда едет этот трак, как тогда сеет, что сеет. Это почти незаметно. Это и если бы только не всходы, можно сказать, что отлично. Но когда всходы, тогда все налицо, тогда все ясно. И тогда оспаривать это уже считай, что нельзя, потому что все видать. И вот, молодежь, ваше время – это время посева. Каждый день, хотя и пожилые сеют, все сеют, я бы сказал, но он сеял перед смертью, может быть, там и умер, тут, может, так и не сильно отражается, может и так, но все-таки я хотел сегодня сказать вам, друзья дорогие, чтобы мы могли вникнуть. Вы спросите у своих родителей, те, которые помоложе, что делают родители для того, чтобы сеять, для того, чтобы садить. Во-первых, они выбирают отборные семена. Пусть это будет пшеница, пусть это будут семечки, пусть это будет картофель, пусть, чтобы это не было, осенью уже откладывают посевное. То, что сеять, картошку отдельно выбирают, отдельные такие, урожайные там, может быть, качества какие. И вот так очень много уделяется внимания то, что сеет человек. Редко какой земледелец бросает в землю, что попало. Очень редко. Если разве ничего нет. В основном все время это делается и очень тщательно, потому что знают, то, что посеяли, это обязательно и потом вырастет. Вырастет на наших полях. И вот тут написано, так, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот смотрите, два сорта урожая. То, что мы сеяли в плоть свою, да, то будет, будем и жать от этой плоти. Что сеяли мы в духовной жизни, это будет потом наш урожай, он взойдет, вырастет, и конец, как здесь написано, что он поведет нас в жизнь вечную, вечное блаженство там с нашим Господом. Поэтому, друзья дорогие, если сегодня мы сеем в нашу плоть, как я уже сказал, и вот удивительно, братья и сестры, когда вот так смотришь на себя, смотришь на наших своих детей, то очень часто просто разочаровываюсь. Однажды один дедушка попал на молодежном общении и говорит, молодежь, или братья и сестры, вернее так он сказал, хотите вы, чтобы я сказал, какие у вас будут дети? А руководитель молодежи шепчет, брат, здесь еще нет семейных. Здесь только молодые, еще девицы, юноши. А он повторяет свой вопрос. Братья и сестры, хотите, чтобы я вас сказал, какие у вас будут дети? Ну, брат это думает, да, наверное, старец уже не понимает, кому что говорить. Он замолчал, а этот тогда говорит, так все-таки я вам скажу. Ваши дети будут такие, как вы. Может, кто-то чуть лучше, чуть хуже, но далеко они от вас не уйдут. Хотите вы, чтобы ваши дети были? Если вас это удовлетворяет, значит, тогда продолжайте. А если не удовлетворяет, тогда сейчас постарайтесь, чтобы вы стали такими, как хотите вы, хотят родители и хочет Господь. Однажды один папаша, провожая своего сына в первый класс, или там, может быть, второй уже, не знаю, приходит домой. И вот сын говорит, папа, какая непонятная учительница. Я написал изложение или диктант что-то, а ей все не так. Говорит, а ну-ка покажи. Он показывает, а у него, значит, в основном только первая и последняя буква. Все слова написал сокращенно, где две буквы. А этот отец вспомнил себя, когда он пошел в школу. Точно такой диктант, как рассмеялся, а сын тоже растерялся. И думает, папа, а в чем дело? А что ты смеешься? А я не могу остановиться. Но точно вот как я все сокращенно написал, так и мой сын. Значит, вот то же самое, понимаете? Ну и ругай его теперь, да? И брони его. А ведь выросло так. Ну хорошо, что это диктант, ладно, научится, может полностью писать. А есть же такие моменты, когда бы очень не хотелось, что было во мне, очень не хотелось. И все-таки это есть. Поэтому, друзья дорогие, сегодня, когда мы проводим это общение молодежное, есть еще время для нас сказать, Господи, только не так, не как я. Чтобы, если ты когда-нибудь позволишь увидеть свое наследие, если ты когда-нибудь дашь, чтобы мне дали оценки, мои старшие братья и сестры, чтобы церковь наша дала когда-нибудь оценку мне в моей жизни, только чтобы не так, как сегодня, не так, как это было вчера. Господи, ты сделай из меня так, чтобы я мог радоваться, видя то, что мой путь действительно был угодным воле Твоей. Братья и сестры, я однажды читал в этой Библии, ну, не на немецком, а «Плотич», что я филио. Вот, это такой язык, который в Библии не очень много. Там написано так, когда Иисус Христос вышел из воды, в русском переводе написано, ты это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. А в этой Библии написано, that as min zin, the lips to met vim, tsaye te fridzi. Значит, это мой Сын любимый, которым я очень довольный. Мне казалось, это изречение намного ближе всех изречений, которым я очень довольны. Молодежное общение, а может быть, он и балуется, хулиганит. Слово Божие его не интересует особенно. Ходит на собрание, потому что мы хотим. Может, мы его пошлем на молодежное, там, может быть, все-таки изменится он. Вернется оттуда, может, другие. Многие родители так думают и посылают своего непослушного сына. А этот сын сейчас сидит здесь спокойно, вроде никто не балуется, значит, все тут хорошие, да? Но какими вы приедете домой? Вот это большой вопрос. Или с теми же непокорно, с тем упрямством, с теми, может быть, мнением о себе или что-то другое. Это будет одно. А ведь дома ждут нас. Господь ждет от нас, чтобы мы действительно начали сеять по-новому. Я однажды читал такой пример. Я не очень подробно его теперь могу вспомнить. Но примерно было так, что один пожилой человек, он имел такую привычку каждый день заходить в храм. Он понимал, что в храме Божьем там живет Бог. И вот он заходил туда и говорит, это пришел Симон, его звали Симоном, и уходил. Однажды служитель храма говорит, слушай, деда, а что ты все время приходишь, постоишь и уходишь? А говорит, я являюсь перед лицом Божьим. Я говорю, Господи, что я еще жив, что я есть. И каждый раз он постоит в этом храме и говорит, это я, Симон. И вот однажды он заболел, его положили в больницу, у него не было ни родных, ни родственников, его никто не посещал. И вот однажды он смотрит, лежит так, и смотрит, перед ним стоит вроде человек. Ему кажется, что это Иисус. И вот он посмотрел на него, ничего не сказал, а говорит, это я, Иисус. И ушел. На второй день он снова смотрит, приходит опять тот человек и говорит, это я, Иисус. И вот этот Симон, он так обрадовался, как он тогда заходил в храм, так сейчас его каждый день посещает в больнице Иисус. Может быть, здесь есть какое-то, я не знаю, это давно я уже читал, но дело в том, братья и сестры, если мы сегодня сеем в духе, то мы и будем пожинать. То, что мы сегодня делаем для Господа, это посев вечный. Сегодня Бог уже будет нас, как бы, рассчитываться с нами и пошлет нам то, что мы сеем. И этот посев, он будет продолжаться. Однажды Петр говорит, Господи, мы оставили все, что же будет нам? Что Христос сказал? Вы в жизни вечной, там будете судить. Сядете на 12 престолов и будете судить 12 колен Израиля. Там погибите. Но и здесь, на этой земле, вы получите уже намного больше, чем вы потеряли. Друзья, нет никакого дела, которое мы сделали ради Господа, и оно где-то забыто. О нет, это семя, оно посеяно в эту землю. Оно будет там лежать, может быть, иногда дольше, иногда, может быть, быстрее, но оно взойдет. И оно будет именно воспринято, то есть этот урожай, он будет такой, как то, что мы сеем. Если мы сеяли хорошее, сеяли духовное, значит, не переживайте. Не думайте о том, что люди не заметили вас, не думайте о том, что не оценили это, не думайте о том, что это никто не увидел. Я иногда поражаюсь, когда эта бедная вдова подошла к сокровищнице и положила последние свои две лепты, то смотрите, в это время сидел Иисус напротив сокровищницы. Он же никуда не уходил, и не все время же он сидел возле этого, не всегда же. А вот в этот момент, когда эта вдова положила вот последнее, то, что у нее есть, в это время это видел Иисус. И это всегда так, братья и сестры. Когда мы что-то делаем, пусть не будем мы оглядываться, чтобы кто-то видел. Нет. Если мы сделали это доброе, это видел Иисус, и Он говорит ученикам Своим, она больше всех положила то, что у нее было. И, братья и сестры, вечность, я думаю, мы увидим эту бедную вдову, которая была на земле бедная, но на небе она богата. И стыдно будет нам, наверное, что мы так мало жертвовали, намного меньше, чем эта вдова. Но, друзья дорогие, Бог знает, когда мы сеем и в плоти нашей. Мы же обычно выбираем, когда мы грешим, когда мы мечтаем о чем-то, когда мы что-то делаем. Выбираем обычно такое место, чтобы нас никто не видел. Мы смотрим вправо, смотрим влево, никого нет. И тогда, ну, а теперь никто не видит. Но, друзья дорогие, один всегда видит. Это Иисус. И каждый посев, если мы вовремя не схватились, вовремя не попросили, чтобы Бог его вырвал с этого огорода, вовремя мы не удалили его, значит, будем пожинать. И пожинать будем, может быть, так, как написано, если посеешь ветер, пожнешь бурю. То есть оно увеличится на много раз. Друзья дорогие, я не думая вас спрашивать, зная без вопроса, что вы все хотите иметь хорошую жизнь, счастливую жизнь. Вы все хотите, чтобы вас Бог благословил, чтобы то, что у вас желание, мечты, чтобы все это сделал Господь. Поэтому я хотел бы сказать, это будет зависеть от вашего действительного желания, от вашего посева. Как что мы сеем, это как раз мы и пожнем. И поэтому, друзья дорогие, если сегодня мы так искренно скажем нашему Господу, проверь, что я сеял, и то, что было неугодное, ты мне прости, ты очисти, ты сделай мое сердце таким, чтобы оно было действительно, и я мог радоваться, видя то, что есть во мне. Ведь, братья и сестры, то, что Бог нам дает в наше сердце, это не наше, но по желанию нашему. Однажды один мальчик, он покаялся, и вот в своей первой молитве, во время покаяния, он молился так. Это мне братья рассказали после. «Господи, Ты сделай из меня хорошего проповедника». А ему было еще лет 8, может быть, 9, там, но еще не было 10. Братья так говорят, надо же так, этот мальчик хочет, чтобы он был хорошим проповедником. Когда-то в школе нам дали задание написать, кем мы будем. Я помню там, что я написал, но не то, что Бог со мной сделал, братья и сестры. Я написал сперва одно, потом второе, третье, но все это сегодня Бог перечеркнул. Чем мы хотим быть? Или хорошим проповедником, или хорошим хористом, или регентом, или, может быть, пресвитером, а может быть, миссионером, который поехал бы куда-то на север, подальше, может быть, там, где еще хоть брат сказал, что уже многие слышали о Боге, но истинного слова. Ереси много, заблуждений много. Сегодня лжеучений очень много. Но истинного учения, правильного учения, это сеяние в духовном все-таки отстает. И если сегодня, друзья дорогие, вы являетесь будущей церкви, вы являетесь тружениками, то Бог для вас приготовил сегодня очень большое ниво, большое поле, на котором нужно еще очень работать. И кем я хочу быть, братья и сестры? Сегодня Бог нас нанимает в свой виноградник. Сегодня Он готовит нас, желает готовить нас, чтобы мы потрудились для Него. А потом, когда кончится наша жизнь, Он имеет желание взять нас туда, в эти вечные обители. Будет это зависеть, что мы сделали, живя в теле, как брат сказал, доброе или худое. Что мы сеем сегодня? Какое желание у нас сегодня? Если наша цель – это создать какой-то уют, создать какие-то благоприятные условия, обзавестись, может быть, семьями и жить получше – это одно. Я не хочу никого отговаривать, но это не главное. Это совсем не главное. Братья и сестры, я на одной беседе с двумя невестами спросил их, для чего вы выходите замуж? Братья, сегодня не свадьба, я понимаю, сегодня молодежное общение. И вот когда они посмотрели друг на друга, улыбаются. Я говорю, цель вашего выхода замуж какая? Они опять улыбнулись. И думаю, правда, бедные люди, а что им сказать? Да? Что им сказать? Но это неверно. Если у нас нет цели, если мы не знаем, для чего мы это делаем, если мы не знаем, что Бог хочет нам дать, значит, мы совершенно не на истинном пути. Поэтому, друзья, дорогие, что мы сеем сегодня? И для чего? И если Бог сегодня зовет нас, если сегодня Он готовит нас, мы должны быть послушны. Посев начинается тихо, скромно, так незаметно, а потом будет, братья и сестры, урожай, и урожай обычно потом уже видны, перед всеми видны так, что потом уже после этого все и сам, который будет собирать урожай, и окружающие будут радоваться. Я мог бы вам много примеров рассказать молодых людей, молодых братьев, сестер, которые свою жизнь с детства, с юности поставили так перед Господом, чтобы не согрешать, чтобы жить для Господа, чтобы быть в послушании пожилым, родителям, церкви, чтобы жить так, чтобы радовался Господь. И теперь радуют нас эти братья, эти сестры и своими семьями, своими детками, и своим трудом. Как хотелось, чтобы вы, братья и сестры, молодежь дорогая, чтобы вы об этом подумали. И сейчас время заканчивать наше утреннее общение. Мы будем молиться. Первое, что мы можем сделать, что мы сеем, это покаяние. Если есть те души, которые еще не покаялись, которые ни разу не молились, не получили прощения грехов, это первый плод, это первый посев духовно. Да? Это покаяние, это всегда оканчивается благословением Господа. Не только, братья и сестры, те, которые никогда не покаялись, и те, которые, может быть, много каялись. Я каждый день должен просить прощения у Господа, потому что или мысль, или еще что-то, это все не радует нашего Господа. Но я хотел бы уделить внимание тем, которые еще не примирились с Богом. Это первое. Второе тем, которые чувствуют, что сеяли до сих пор не то, что нужно, потому что будем потом жать. Однажды одна сестричка рассказала так, что брат, пригласивший к молитве, но у него был такой прием, говорит, что ветвь, которая не приносит плода, Бог отсекает, а которая приносит, очищает. И теперь мы склоним колени и будем молиться, чтобы Бог отсек все ветви, которые не приносят плод. Говорит, мне страшно стало. Все склонились на колени, стали молиться, а я молюсь, Господи, только пусть никто не молится, чтобы отсекли. А вдруг меня отсекут? У меня нет никаких плодов. Говорит, все, наверное, молились, чтобы отсек Бог, а я молилась и сильно молилась, чтобы Бог не отсек эти ветки, чтобы дал еще какое-то время для покаяния. И действительно, говорит, я могла в этом общении покаяться, и теперь я тоже могу уже так молиться. Дал бы Господь нам и сегодня, чтобы мы могли сказать нашему Господу, чтобы Он проверил наш посев, проверил наше сердце, простил нам то, что не угодно нашему Господу, чтобы жатва была обильная и радостная. И эта жатва, она была в жизни вечной собрана и радовала не только нас, не только церкви нашей, но радовала нашего Господа. Это цель нашей жизни, братья и сестры. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечная. Это самое большее, самое лучшее, самое славное, то, что, для чего мы живем на этой земле. Что хочет наш Господь, но что не желает противник, страшно же не желает. Он не хочет, чтобы мы спаслись. Это желание нашего Господа. Поэтому мы сейчас еще помолимся, попросим нашего Господа, чтобы Бог научил нас, как жить, как трудиться, как славить нашего Господа. Во время молитвы, если у кого есть желание покаяться, вы можете пройти сюда или сюда наверх, и мы вместе с вами будем молиться. Если есть возможность из-за места склонить колени, мы склонимся. Если нет, стоя, будем молиться. Аминь. Thank you. Доколе Бог любит душою, молится Господи и прости, а сердцем быть.